Однако здесь пора что-то делать, подумал я, ибо исключения, конечно, случались, и не единичные, но все-таки, как правило, служба народного избранника проходила следующие этапы. Только заняв должность, он еще не воровал, но и работал не очень эффективно в силу недостаточной опытности. Потом опыт приходил, и избранный начинал трудиться на благо народа так, что просто любо-дорого было смотреть. Правда, при очень внимательном взгляде иногда получалось заметить, что в процессе своего служения избирателям слуга народа самую малость, почти незаметно подворовывает, а иногда не получалось, то есть он делал это незаметно без всяких почти. Это, так сказать, было золотое время народных избранников. Но с той же неотвратимостью, с коей за осенью следует зима, за вторым этапом депутатской деятельности следовал третий. Гад начинал не подворовывать, а воровать, отдавая этому занятию все силы своей души. Разумеется, вскоре начинался четвертый, заключительный этап, на Колыму или Вильве. В большинстве случаев все эти метаморфозы укладывались в 3 года, при сроке депутатских полномочий в 4. То есть конфиската даже не всегда хватало на организацию внеочередных выборов. После обзора шло предложение из народного контроля снизить срок полномочий до 2,5 лет. Мол, тогда в депутатской службе будет только первый этап, золотой второй и в худшем случае самое начало третьего. Нет, прикинул я, разоряться на частых выборах – это не наш метод. Да и вряд ли урезанным окажется этап беспардонного воровства, более вероятно, что будет сильно сокращен второй, который мы условно считаем лучшим, вот и все. Тут нужно что-то другое. Например, вместо безусловных выносить условные приговоры. У нас такое практиковалось в Конституционном суде, но здесь нужно подойти к вопросу творчески, а возможно, потом и подкорректировать документы для КС. Итак, что такое условный приговор? В Федерации это в основном лазейка для тех, у кого деньги-то есть, но на полную отмазку или не хватает, или просто душит жаба. Так что вроде бы человек получает срок, и ему ставят условие, больше ни-ни, а то действительно отправим отсиживать. Ну не бред ли, мы сделаем не так, раз человек согрешил перед обществом, он должен это как-то компенсировать. Один вариант, сам в карьер на Вильве, России нужны алмазы, а экскаваторов у нас еще очень мало. Имущество, естественно, под конфискацию. Но, как любит повторять Гоша, всякому надо дать возможность проявить лучшие стороны его души. В данном случае обвиняемому предложат условное осуждение, и дальше уж ему решать, соглашаться или готовиться к ближайшему этапу. Ибо приговор потому и будет называться условным, что потребует выполнения чего-то очень непростого, но в принципе возможного. Выполнил с блеском, судимость снята, имущество не конфискуется, плюс государство платит за выполненное задание. Завалил его, или утроение срока, или сразу веревка. Ну и промежуточные варианты, понятно. Причем для депутатов все будет очень просто. Если проворовавшийся выберет условный срок, то он остается на своем месте, но подписывает бумаги, что отныне его взаимоотношения с государством будут осуществляться на внесудебной основе, то есть сразу через 7-й отдел. И далее он трудится без выходных, отпусков и права хоть на полдня покинуть свой уезд, зная, что за ним теперь гораздо более пристально следят и что курирующему комиссару ничего не придется доказывать, подозрений вполне хватит. По окончании срока полномочий параллельно с выборами электорат по 10-бальной шкале оценивает деятельность своего предыдущего избранника. Если он наберет 1, избирательная кампания заканчивается торжественным повешением. 10, приговор отменяется, снимается арест с имущества, все наворованные возвращаются, ну и плюс доплата за неиспользованные отпуска и выходные. Но вот бездумно переносить эту систему на верхние эшелоны власти не следует, ибо на уездном уровне некоторый популизм не повредит, а вот Дума, скажем, в идеале должна заботиться не о сиюминутном, а о долговременных перспективах развития страны. Правда, утверждать, что сейчас она у нас активно занимается именно этим, мог только самый оголтелый оптимист, да и то спьяну. Но покажите мне хоть один парламент в мире, про который можно, не кривя душой, сказать, что он в поте лица работает на будущее своей страны. Не получится, причем без разницы, у нас такое искать или в 21 веке. Здесь я почувствовал, что мой законотворческий порыв иссякает, и дабы зря не насиловать организм, сделал несколько пометок и отложил бумаги про всенародно избранное варье в специальную папку, где содержались документы, которым по тем или иным причинам надо было вылежаться. пустить сок, образно говоря, после чего отпустил референта, а сам отправился к Танечке, выпить кофе и послушать какую-то новость средней интересности, о наличии которой говорил мигающий зеленый светодиод на моем табло. «Шеф, встретила меня директриса дома, вчера вечером я взяла на себя смелость порекомендовать Никонову двухмесячное послушание в монастыре, с целью повышения молитвенной квалификации. В ближайшее время он обратится к вам с просьбой на эту тему. Оттерас, дивился я, ему мало знания, сколькими пальцами и в какую сторону следует креститься. Дело в том, что эксперимент с возможными отрицательными последствиями воздействия портала на организм, оказывается, увенчался некоторым успехом. Но точно о его результатах я узнала совсем недавно. Я припомнил, действительно, было такое, на одной из наших первых межмировых встреч, еще до войны. Тогда Никонову сказали, что путешествие через портал может нанести некоторый ущерб здоровью, типа расстройства желудка или легкой экземы. Мои девочки еще полгода назад обратили внимание, продолжала Татьяна, что Петр Сергеевич перед отбытием в тот мир старается ничего не есть не меньше суток. Ну, он мне и признался, действительно, при возвращении к себе его мгновенно прохватывает сильнейший понос. Я в ответ посоветовала молиться перед переходом искренне от души, а не просто стоять и ждать, когда монахи кончат бубнить, и добавила, что в случае особо истовой молитвы воздействие портала может даже сменить знак на положительный. Так вот, не так давно у него прямо перед переходом случилось обострение геморроя, и это, видимо, подвигло страдальца к повышенному молитвенному рвению. И каково же было его изумление, когда после перехода все симптомы как рукой сняло, а монахи с моей подсказки ему сообщили, что так можно вылечить не только геморрой, а вообще что угодно. Вот он и проникся. Замечательно. В предвкушении потер руки я, умеете вы, Танечка, с утра поднять настроение. Я, пожалуй, прямо сейчас позвоню отцу Антонию. Да, я так и думала, что в качестве монастыря вы порекомендуете именно Высоцкий, улыбнулась директриса. Дело было в том, что жизнь послушников у отца Антония была отнюдь не сахар, а нечто вроде курса молодого бойца. Подъем, в 5:30, с 6 до 7 утренняя служба, потом 2 часа работ на стройке. Снова служба с 10 до часа, обед, завтраков в монастыре не практиковалось, после которого получасовой отдых, снова работы до 6 вечера, потом служба, после нее ужин, затем снова служба до 10, полчаса личного времени и отбой. Причем среди послушников уже попадались персоны из достаточно высоких слоев общества, ибо мало того, что отец Антоний имел заслуженную славу подвижника, так ведь все кому надо знали, он может в любой момент без доклада зайти хоть к императору, хоть к канцлеру и сказать им все, что про них думает. Правда, он никогда этой возможностью не пользовался, но вот этого-то почти никто и не знал. От наших предложений занять какие-нибудь посты в руководстве церкви он категорически отказался. А когда я, малость подготовившись, с помощью цитат из Евангелия попытался поколебать его упорство, он, улыбнувшись, заметил: «Георгий Андреевич, церковная риторика и светская дипломатия – это разные вещи, поэтому лучше давайте перейдем на более привычную для вас почву. Наверняка ведь вы помните, что сказал Козьма Прутков по данному поводу. Всякий необходимо приносит пользу, будучи употреблен на своем месте», – подтвердил я. «Вот именно, и мое место, и иеромонах в монастыре. Даже не настоятель, отец Пантелеймон с этой ношей справляется лучше, чем мог бы я, и уж тем более не какой-то еще более высокий чин. А по мере сил помогать вам в ваших начинаниях, идущих на пользу России и церкви, мне никто не мешает. Так что я позвонил в Серпухов и попросил, чтобы отец Антоний, как освободиться, связался со мной, ибо кабинета у него не было, в своей келье он только ночевал, а искать его надо было либо на богослужении, либо на стройке, ну или в библиотеке. Однако вовремя Никонов озаботился своим здоровьем, размышлял я после беседы с Татьяной у себя в кабинете, потому как уже имелись доклады о некотором недоумении клиента. Да когда же его наконец начнут шантажировать? Объем доказательств супружеской неверности уже перевалил за гигабайт и продолжал увеличиваться. Однако Петр Сергеевич зря надеялся, что я стану применять столь грубые и потому неэффективные методы. Во-первых, не очень-то оно ему и страшно, иначе бы он так не подставлялся. А во-вторых, вербовка хоть сколько-нибудь ценного человека возможна только при наличии положительной мотивации. Отрицательная же должна играть сугубо вспомогательную роль, а в принципе можно прекрасно обойтись и без нее. Тут, конечно, меня могут спросить, и что же ты не применил такие размышления к недавно гостившему в гатчинском подвале Дунцу? Ну вы и даете, потрясенно разведу руками я в таком случае. Да чего же в этом ползучем гаде можно найти ценного? Надо будет, наловим хоть десяток такой же мерзости. В федерации это не дефицит. А вот Никонов представлял собой куда более привлекательный кадр. Во-первых, чисто по своим человеческим качествам, у него в характере не было потребности самоутверждаться за счет унижения других. Это мы уже проверили. Да, разумеется, например, бескорыстного слуги своего народа он не тянул совершенно. Но поиск идеала вообще является довольно неблагодарным занятием. А уж искать его мало того, что в верхних эшелонах власти, так еще и в постсоветской России, это надо быть уже совсем дебилом. В общем, Петр Сергеевич вполне устраивал нас таким, каков он есть, и надо будет попросить отца Антония обратить на него особое внимание. Не в том смысле, что создать какие-то тепличные условия, да пусть его там хоть замордуют до полусмерти, если это поможет научить нашего гостя молиться. Ибо молитва есть один из лучших способов сконцентрироваться на желаемом, отринув в сторону все остальное. А вот после того, как Петр Сергеевич на своей шкуре почувствует все возможности портала по улучшению состояния организма, с ним можно будет поговорить и более предметно. Наша встреча с представителем Федерации в Российской империи состоялась через день. Я пригласил Никонова пообедать, причем не в столовую и даже не в свой кабинет, а в наши с Марией апартаменты. Всего второй раз за месяц с семьей обедаешь. Не упустила случая попенять мне супруга, и опять не просто так, а в целях произвести на кого-то впечатление. Ладно, на прошлой неделе привел Сетан Томпсона, все-таки Настеньке с ним было интересно. А сейчас кого? Никонова. Мари сразу посерьезнела. Готовишь ему какую-то пакость, а это уже от его поведения будет зависеть. Хорошо, кивнула Мари. Настенька, наверное, опять будет играть в шахматы с Рексом. Зрелище, конечно, совершенно убойное. Мне так до сих пор не по себе, хоть и знаю, в чем тут дело. А что требуется от меня? Я объяснил. Ты бы еще за минуту предупредил. Возмутилась супруга. Ладно, пожалуй, успею, в крайнем случае опоздаю немного. И она исчезла, а через 40 минут меня известили о прибытии Петра Сергеевича. Первое, что он увидел, войдя в гостиную, был небольшой столик, за которым Настя с Рексом играли в шахматы. Рядом сидели 4-летние Андрейка с Цезарем, сыном Рекса и Светлой, и с интересом наблюдали за партией. «Дочь, к нам гости», — сообщил я Насте. «Пап, ну еще минут 10, и я у него наконец-то выиграю. Вы не обидитесь?» — обратилась она уже к Никонову. «Папа вас пока пивом напоит». Рекс пренебрежительно мяукнул и двинул своего офицера. Настя обхватила голову руками, ход был весьма интересный. В отличие от первого раза, теперь она научилась играть одновременно и за черных, и за белых, разыгрывая не лишенные изящества партии. На одну из них сейчас потрясенно смотрел Никонов. Через 10 минут они действительно закончили. Правда, получилась ничья. Кажется, Петр Сергеевич начал понемногу приходить в себя, но тут ему был нанесен куда более мощный удар. Открылась дверь, и в комнату вошла молодая красавица, одетая в простое платье без всяких украшений, что только подчеркивало ее неотразимость. «Дорогая», — обратился я к ней, — «позволь представить тебе уполномоченного от Федерации Петра Сергеевича Никонова. Петр Сергеевич, познакомьтесь, это моя супруга, Ее Величество Мария Федоровна Найденова-Романова». «Очень приятно», — кивнула Мария и протянула руку для поцелуя. Никонов стоял столбом и офигевал. То, что я выгляжу довольно молодо для своих лет, он заметил давно, но ведь это еще неизвестно, когда я на самом деле родился. Однако тут-то все очень даже известно. Разумеется, он уже видел фотографии и портреты Мари, но мало ли что там можно изобразить. И сейчас он обалдело смотрел на неприлично молодую женщину, зная, что на самом деле ей 66 лет. Пауза затягивалась, так что мне пришлось сказать ГМ. Никонов опомнился и приник губами к протянутой ему руке. Это, кстати, давало куда более точную информацию о возрасте дамы, чем лицо или фигура. Правда, рассматривать руку надо внимательно, но он ведь именно этим и занялся. Ишь, как глазенки так переносицы сошлись. Смотри, смотри, Марии по рукам дашь не больше половины ее возраста, уж я-то знаю. Однако, блин, долго он там еще будет слюнявить руку моей жены. Уже вторая минута пошла. Тоже мне, дорвался, донжуан недоделанный. ГММ, куда выразительней, чем в первый раз, произнес я. Никонов отлип от руки и, бормоча что-то вроде: «Ваше Величество, я потрясен», отступил шага на два. «Вот так, голубчик», мысленно резюмировал я, «теперь ты с превеликим энтузиазмом будешь таскать со станции кирпичи для отца Антония, или бревна с нары. Она хоть и совсем рядом с монастырем, но почти на 100 метров ниже него, так что незабываемые впечатления тебе гарантированы». Глава 13. «Все», подумалось мне при заходе на посадку в Гатчине, «сегодня больше никаких дел, до 8 сижу в кабинете и горжусь собой». Потом ужинаю с семьей, а Величество, если его совсем любопытство замучит, пусть приезжает в гости. И все равно придется потерпеть, потому что потом я не меньше часа проведу с Настей и Андрейкой. Ну а уж после этого, пожалуй, и расскажу, что, оказывается, мозги у меня вовсе не покрылись плесенью от непрерывного администрирования, изредка прерываемого плетением интриг. Ручку на себя. Тузик мягко касается полосы всеми тремя точками и останавливается точно напротив ждущего у конца полосы автомобиля. Обычное дело, прилетел какой-то курьер, их тут иногда случается и по паре десятков на день. То, что это не курьер откуда-то там, а канцлер с объекта «Заря», знают очень немногие. Те, кому положено. Работа у них такая, охранять того самого канцлера. Придя к себе, я налил в кружку чаю, надкусил бутерброд и приступил к выполнению задуманного. Как они офигели, капица с Френкелем, когда не какой-нибудь паршивый атом водорода, а чуть ли не целый миллиграмм золота, мало того, что телепортировался на 3 метра от установки, так еще и финишировал точно в регистраторе. Какими скачками эти молодые гении потом неслись от бункера, из которого мы дистанционно управляли экспериментом, до установки. Когда я степенно подошел туда же, они уже устали ругаться и потребовали у меня объяснения или хотя бы гипотез. «Где-то здесь, кажется, было пиво», — высказал я первую из них. «Случаем, не припомните, где именно. Ну раз оно в холодильнике с образцами, то, Петя, не будете ли вы так любезны его достать? Спасибо и себе берите, в двух словах все объяснить не получится. Итак, в вашей теории все было замечательно, кроме одного. Все расчеты исходили из наличия в нашей Вселенной какого-то условного центра, координаты которого или неопределенны, или как минимум неизвестны». Гении покивали. Да, основу их теории составляло именно допущение, что наше пространство тоже вариантно, причем со знаком плюс, то есть объем любого тела, измеренный изнутри, будет больше, чем он же, но измеренный снаружи. Просто вблизи условного центра эта разница бесконечно мала, а по мере удаления от него она потихоньку увеличивается. Следствием из этого допущения являлось предположение о наличии еще какого-то пространства, в котором наша Вселенная занимает весьма небольшой, но все же не бесконечно малый объем. И частицы прыгали из камеры именно в это внешнее пространство, после чего возвращались обратно. Или не совсем обратно, как в случае с гостями из 89-го года. Вот только теория Френкеля с капицей неплохо предсказывала расстояние переброса, но не могла абсолютно ничего сказать о его направлении. «Так вот», — продолжил я, — «мысль моя проста, аки мычание. Предположим, что координаты условного центра действительно неопределенные, то есть он может быть и на обратной стороне Луны, и в 10 парсеках от нас, и вообще хрен знает где, и все эти точки нам равно фиолетовы в том смысле, что не дают никакой базы для расчетов. А в каком случае вся ваша математика вырождается в простенькое уравнение, которое недолго решите в уме? Правильно, это если центр нашего пространства находится вот здесь». Я потыкал пальцем в установку и закончил свою мысль. «Значит, я и задал режимы, исходя из вот такого допущения. Но как это может быть? Мы что, его всякий раз формируем сами?» — усомнился Френкель. «А я знаю, мне просто так считать было проще. И все дела, никакой другой вариант обсчету вообще не поддавался. Вы же здесь физики-теоретики, вот и думайте. Но это потом, а сначала надо составить новую программу экспериментов, исходя из только что зафиксированного факта». Я отставил пустую кружку и с некоторым сожалением отвлекся от приятных воспоминаний. Пожалуй, до ужина с семьей можно успеть и маленько поработать, так что из сейфа были извлечены бумаги о проворовавшихся депутатах. Прочитав их еще раз, я наложил резолюцию. Исходя из изложенного выше введения условного осуждения, рассмотреть вопрос об увеличении срока депутатских полномочий до 5 лет, потому как если тот самый депутат вдруг ведет себя бескорыстно, то вряд ли он на этом надорвется за лишний год, Хотя, конечно, ему станет чуть труднее, зато в противоположном случае у него появится время поработать над искуплением вины. И наконец есть еще одна группа, этих подвигает на воровство приближение окончания срока. Мол, депутатствовать-то остается совсем мало, а я почти ничего не успел. С такими тоже получится положительный момент, они пустятся во все тяжкие на год позже. Вечерний визит к семье начался для меня с возмущенного вопроса Андрейки. «Пап, почему Настин Рекс умный, а мой Цезарь глупый?» «Потому что он пушистый». «Да, так, заинтересовался я, и чем же тебе не нравятся его умственные способности?» «В шахматы играть не умеет, а ты его учил?» «Так ведь и я не умею», признался сын. «Ну вот видишь, а чего же ты тогда хочешь от кота? Кто его учить-то будет, светлая?» Но ловить мышей и прятаться под диваном она его давно научила, чтобы он хотя бы кивал, как Рекс, когда с ним Настя разговаривает, а Цезарь только головой мотает. «Вдруг это потому, что ты не говоришь ему ничего, с чем можно согласиться?» — предположил я. «В общем, коты, конечно, бывают и умнее своих хозяев, но совсем умные этого не показывают, чтобы зря не обижать человека. Может, и тут так, ты подумай, а лучше сам учись постарательней». Когда мы уложили детей спать, Мари поинтересовалась, как там твой Никонов себя чувствует. Подействовало на него наше представление. Еще как, он теперь кирпичи на строящуюся колокольню таскает, до второго этажа, по лестнице, а дальше до самого верха по лесам. Очень полезное занятие, особенно для тех, кто боится высоты. Не упадет, но если сразу не упал, то теперь уже вряд ли. Кстати, в процессе наблюдения выяснилась интересная вещь. Он, как на леса вылезет, тут же начинает читать про себя символ веры. Это Танины девочки по губам увидели. Как раз до верха ему и хватает, если не филонить. Вот уж действительно поразительные вещи иногда происходят в мире, заметила супруга. Неужели человеком станет? Хотя вряд ли, ведь он потом все равно вернется к себе и придет в прежнее состояние. А вот это мы еще посмотрим, пообещал я. То есть вернуться-то он вернется, но кем станет, это пока еще вопрос. Однако над ним работают, это понятно. И все же, зачем этот тип нам вообще нужен? После победы в мировой войне надобность в их технологиях для нас сильно уменьшилась, как я понимаю. Не совсем правильно понимаешь, заметил я. Почему та война вообще началась? Да потому, что наши противники чувствовали себя в силах победить. Правда, это оказалось ошибкой, но они того не знали. А если бы у нас тогда было такое оружие и такая армия, как сейчас, сидели бы тихо и изобретали всякие дипломатические методы воздействия. Но ведь противоречия между странами никуда исчезнуть не могут, и в будущем возможны новые войны, не менее разрушительные, чем в том мире. И способ избежать их я вижу только один – быть многократно сильнее любого вероятного противника. Это, если так можно выразиться, задача ближнего плана. Однако ведь есть и еще одна. Читала всякую фантастику про апокалипсис. Типа метеорит размером чуть не с Луну прилетит или какая-нибудь чума из космоса. Вполне возможное дело, динозавры-то как раз от такого и померли, а ведь поживучие людей были. Так вот, пока мы по космическому времени отстаем от того мира, это дает нам фору. Например, случится у них какая-нибудь бяка в 12-м году, как хором обещают всякие экстрасенсы, шарлатаны и писатели. У нас будет время подготовиться. Ну а со временем станет наоборот, и тогда тот мир будет последним убежищем, если нашему придется туго. Тоже с форой во времени. Так что хотя бы из этих соображений надо усиливать наше влияние там, чем я помаленьку и занимаюсь. На этом наша беседа была прервана сообщением о прибытии Его Величества. Гоша, как воспитанный сын, сначала зашел к матери, тем более зная, что и я нахожусь у нее, и минут 15 рассказывал ей о Вовочке и Костике, пока она не сжалилась. «Да ладно, идите. По лицу вижу, случилось что-то». «Действительно случилось», — подтвердил император, когда мы оказались у меня в кабинете. «Даже как-то неудобно, но я сейчас совершенно не в настроении обсуждать твои научные достижения. Вот, почитай, это лично мне пришло из народного контроля». Я взял бумагу и по мере прочтения все больше убеждался, дело серьезное. Сразу после войны в наших руках оказался сбежавший было в Париж Путилов, бывший председатель совета директоров одноименного завода. Естественно, его тут же посадили. Дали немного, всего 5 лет, из соображений потом добавить, если понадобится. И действительно понадобилось, потому как часть его капиталов все-таки оказалась в Штатах, и появление не то что там, а вообще на свободе еще и их владельца было нежелательно. Понятно, что все делалось в строгом соответствии с законом, на внесудебную процедуру вновь вскрывшиеся обстоятельства, по которым сидельцу собирались добавить срок, не тянули. Курировалось же это дело императорским комиссариатом. Так вот, в поданном мне императором документе доказательно утверждалось, что приговор был зачитан судьей по бумажке, пришедшей именно оттуда. То есть случай и в самом деле был вопиющий. Ведь как все это должно происходить? Разумеется, приговоры по делам государственной важности действительно пишутся в соответствующих конторах. Это и ежу понятно. Причем такое происходит далеко не только у нас. Но потом-то все должно идти совсем не так. Судья обязан выучить свой приговор, если и не наизусть, то близко к тексту. Потом курирующий комиссар проведет как минимум одну репетицию, а мои так меньше, чем двумя не обходились никогда. Одновременно производится предварительное ориентирование прессы. И только тогда, когда придраться уже абсолютно ни к чему, начинается открытый процесс в лучших традициях независимого судопроизводства. А тут, сплошная халтура, все подряд шиты белыми нитками так, что даже противно смотреть. И что будем делать? Поинтересовался император. Ты со скорбной мордой на лице сообщишь, что твои комиссары действительно допустили противозаконные деяния, что нехорошо. А потом этим делом займусь я и наглядно объясню, чего именно тут было не так и как надо на самом деле, с соблюдением как законности, так и гласности. Чтобы ни у кого эти ни сомнения не осталось, за что именно этих деятелей прессуют. Охренеть, да чего у тебя в комиссариате народ обленился. Уж куда там репетиции проводить, на место съездите то в лом, бумажки шлют. И это в то время, когда у нас на Колыме треть золотых приисков простаивают из-за нехватки рабочей силы. Кстати, начну я именно с директора, сразу предупреждаю. Да я понимаю, грустно сказал Гоша, что иначе нельзя, рыба гниет с головы. В твоем комиссариате тоже что-то подобное было в 2008 году. Но можно к тебе обратиться с просьбой, если будет возможность, ограничься в отношении директора сроком. Пусть живет, а это уже исключительно от него будет зависеть. Сможет доказательно наговорить про себя на червонец, пусть сидит на здоровье, я не против. А если не сможет, то чего это я за него буду отдуваться, искать, где там он согрешил и в чем именно. За государственный счет, между прочим, нет уж, инфаркт обойдется не в пример дешевле. Вот-вот, мне почему-то так и подумалось. А если я материально компенсирую усилия твоих сотрудников по сбору доказательств, из своих личных средств и в двойном размере? Ведь это именно с моей подачи он сел в свое кресло. Я подошел к сейфу, достал бутылку фишмановки и две стопки, а потом сходил к холодильнику за плавленным сырком, разлил водку, порезал сырок пополам и пояснил в изумлении взирающему на мои действия величеству. Сейчас произойдет знаменательное событие, которое нельзя не отметить. Впервые за 11 лет службы канцлер возьмет взятку. Причем не от кого-нибудь, а сразу от императора. Я такой, так что пей и не волнуйся, найдут мои орлы, за что посадить твоего директора. И вот еще что, сказал я, когда мы выпили и закусили. Помнишь, я предлагал тебе официально вменить нашим комиссариатам в обязанность присматривать друг за другом? Как-то ты тогда не очень проникся, а зря. Сейчас по этому направлению работает собственная безопасность, но одна она может что-то и пропустить. Как вот тут взяла и пропустила, например. А народный контроль в силу своих особенностей реагирует только на уже свершившиеся факты. Что не есть идеально, возьмем хотя бы рассматриваемый случай. Тут не в скандале дело, хрен с ним, он не первый и не последний. А если бы у Путилова срок кончался, пришлось бы выпускать. Хорошо, конечно, что у нас есть время для подготовки нового процесса, однако там никакого запаса уже не будет. Кроме того, нельзя не учитывать и такой аспект. Разумеется, в процессе расследования моим комиссарам придется основательно вникнуть в работу твоих, и такое может показаться дискриминацией тем сотрудникам, которые и близко тут замешаны не были, а это нехорошо. В предлагаемом же мной варианте никаких дискриминационных моментов нет. Государственные комиссары шерстят императорских, это пункт такой-то их служебной инструкции, аналогичный есть и в уложении об императорских комиссарах. Да, отставил пустую стопку Гоша, получается совсем как у твоих любимых классиков. Слепая вера в непогрешимость законов, беспрекословное он им повиновение, а также неусыпное наблюдение каждого за всеми. Ага, подтвердил я, мне тоже одно время казалось, что это рабочая формула государственного устройства, но потом, вникнув поглубже, понял, все три пункта недостижимы. Кроме того, первый вреден, второй не нужен, а третий избыточен. Хоть сколько-нибудь полная реализация первого пункта приведет к невозможности совершенствования законодательной базы. Потом, если даже и предположить, что в какой-то отрезок времени не будет происходить абсолютно никаких нарушений, это всего лишь спровоцирует остановку прогресса, ну не бывает его без выхода за рамки или флажки. Наконец, кому и на кой хрен надо, чтобы стуком и слежкой занимались все подряд, да и через одного тоже ни к чему. Для этого, между прочим, способности нужны, а в идеале даже талант. Поэтому вполне достаточно того, что это будут делать люди, которым подобное вменено в обязанность служебной инструкции или наказом избирателей. А стучать в свободное от основной работы время можно и просто из любви к искусству, для этого никакие специальные постановления не требуются. Но зато в информбюро уже пишется что-то вроде краткого руководства для любителей данного дела. Вот только пока не ясно, куда этот опус приткнуть. В серию «Популярно о профессиях не годится», весь смысл стука в том, что он идет на чистом энтузиазме. Пока остановились на домашние увлечения и хобби, но что-то меня гложут сомнения. И правильно, усмехнулся император, потому как подобный труд надо выпускать в серии брошюр по гражданской обороне. Как там она у тебя называется? Это должен знать каждый, машинально ответил я и добавил, чуть подумав. Надо же, кажется, в твоей идее действительно что-то есть. Видишь, хоть какая-то польза от всей этой истории появилась, и то хлеб. Улучшилось твое настроение или как? Ну а раз да, то могу наконец рассказать, чего мы с ребятами сегодня добились на объекте «Заря». Глава 14. «Можно», — сказал Кобзев, отводя взгляд от экрана. «Вылезаем». Команда экспериментаторов, состоящая, кроме старшего лаборанта, собственно ответственного за установку, из Петра Капицы и Якова Френкеля, двинулась к выходу из бункера. Требовалось сначала просто посмотреть, а потом исследовать, в каком виде в приемной камере образовался очередной объект телепортации, большая зеленая муха в герметичном контейнере. Сам контейнер выносил перенос нормально, это было проверено в предыдущем эксперименте. Когда они прошли примерно треть из разделяющих лабораторию и бункер управления 400 метров, с неба донесся шум мотора. «Георгий Андреевич летит?» – поинтересовался Френкель. «Да», – подтвердил лаборант, он еще утром звонил, что собирается нас навестить. Действительно, когда троица уже подходила к лаборатории, на дороге от аэродрома послышался треск мотоциклетного мотора, а через полминуты показался и сам канцлер Нарни. «Добрый день», — поприветствовал он молодых людей, «и как там поживает ваша многоуважаемая муха? Только не говорите, что вы замучили бедное животное, ее же жалко будет, а в моем возрасте вредны сильные эмоции. Сами точно не знаем, эксперимент только что закончился», хмыкнул лаборант, открывая тяжелую дверь, но по телевизору она вроде ничего так смотрелась, во всяком случае, лапами шевелила. «Заходите, вон она, в приемной камере». В отличие от передающей, эта камера находилась не в вакууме, так что скоро лаборант уже протягивал канцлеру стеклянный цилиндрик с шевелящимся насекомым внутри. «Да зачем она мне?» – отмахнулся он, «а в передающей что было?» Вакуум улучшился на 0,5, то есть в месте промежуточного финиша он был явно лучше, чем в нашей камере. Если зона переноса действительно представляла из себя сферу диаметром 5 сантиметров, то тогда он там вообще близок к абсолютному. Ладно, мне муху надо к биологам отнести, это недолго. К лаборатории с установкой имели право приближаться только трое экспериментаторов и канцлер, ну и император. Если ему вдруг вздумается посетить объект «Заря», можете на моем мотоцикле, предложил канцлер. И, когда лаборант с мухой уехали, поинтересовался у Капицы с Френкелем. Жалоб на начальство нет, на какое именно? На непосредственное. Впрочем, если вам и во мне что-то не нравится, тоже можете выкладывать до кучи. Нет, Саша весьма квалифицированный техник, и как начальник он тоже нас вполне устраивает. А к вам мы пока еще толком не присмотрелись. Больно уж редко и ненадолго вы тут появляетесь, и не говорите, но в ближайшее время по-другому никак не выйдет. Я и сегодня-то к вам только на часок залетел, а потом обратно. Эскизы большой установки у вас в каком состоянии? Суть вопроса состояла в том, что размер зоны переноса вообще-то мог варьироваться в довольно широких пределах, но для обеспечения хоть сколько-нибудь приличной точности старт должен был происходить в вакууме. То есть имеющийся прибор годился для телепортации объектов размерами не более дециметра по любому из измерений. Этим у нас Саша занимается, пояснил Яков. Вон, кстати, он тарахтит обратно. Что-то нарисовал, но тут в любом случае нужна серьезная инженерная проработка. Через час с небольшим канцлер улетел, а на заре началась подготовка к следующему этапу, перебросу уже не на 3 метра, а на 12, и не какой-то там мухи, а полноценной мыши. Спустя неделю экспериментаторы пришли к выводу, что все возможное из имеющейся установки выжато. Нет, она могла оперировать и куда более массивными объектами, но Найденов строжайше запретил формировать зоны переноса крупнее 7 см в диаметре. Потому как в случае существенного превышения этого параметра в зону могла попасть и часть камеры, а в этом случае теория предсказывала лавинообразное и неконтролируемое развитие процесса. В чем, собственно, Александр убедился на своем опыте год с небольшим назад. Попытки же увеличения дальности пока не были теоретически обоснованы. Капица и Френкелю требовались консультации с серьезными математиками. И вот лаборатория опечатана, за учеными прилетело две пчелки, и на заре остался только взвод охраны. Лаборант, как начальник, покидал объект последним, на своем личном тузике. В Гатчине Александра снова ждала пустая и чуть запылившаяся за время отсутствия хозяина квартира. Обзаводиться приходящей прислугой лаборант не хотел. Во-первых, можно не сомневаться, в какой конторе эта самая прислуга будет получать свое настоящее жалование, а не копейки от Саши. А во-вторых, он считал, что всякая вещь, пусть это даже будет грязный носок, в порядочном доме должна лежать там, где ее положил хозяин. Иначе все равно получится бардак, в котором регулярно станет пропадать что-то важное. Потом, правда, находиться, когда оно станет уже и нафиг не нужно. То, что внешне эта ситуация покажется идеальным порядком, на самом деле сделает ее даже хуже. Впереди было 2 выходных, а затем лаборанту предстояли неоднократные визиты на Путиловский завод, где по его эскизам и техзаданию должны были сначала сделать рабочие чертежи механических деталей большой установки, а потом и изготовить их. Александр достал из почтового ящика скопившуюся там за время отсутствия стопку газет. Так, старые можно отложить, все равно самое важное уже было по радио. Так, а это сегодняшнее, очень интересно, чего это там вдруг пишут про Путиловский завод. А, так это в контексте его прежнего фактического владельца, но все равно интересно. Тут и выступление Георгия Андреевича есть, вообще-то его лучше слушать вживую или в хорошей записи, как, например, Райкина, но ладно, и газетная публикация сойдет. Почти всю вторую страницу ведомости занимало описание скандала с новым процессом Путилова. Причем сам факт, что приговор был заранее написан в императорском комиссариате, не вызвал у авторов материала никакого особого удивления, и они явно предполагали, что читатель будет с ними солидарен. Ну в самом деле, это же не карманная кража, ограбление инкассаторов или недотягивающее до государственного уровня мошенничество, чтобы вовсю демонстрировать независимость российских судов, а подрыв обороноспособности империи. При соучастии Путилова на вооружение чуть не была принята целая серия непригодных пушек, так что в материале присутствовало даже некоторое недоумение. Мол, а чего это ему тогда так мало дали? Были и гипотезы о причинах такой непонятной мягкости. Первая заключалась в предположении, что на следствии было продемонстрировано доселе невиданное и неслыханное раскаяние, от глубины которого расчувствовался даже ко всему привыкший Найденов. Вторая напоминала, суд состоялся сразу после победного окончания мировой войны, а значит, вполне могла иметь место определенная эйфория. Наконец, третья гипотеза заключалась в том, будто бы в этот день канцлер встал не с той ноги. Далее приводилась речь Найденова на пресс-конференции, состоявшейся вчера утром. Мельком глянув на общий вид материала, лаборант увидел несколько пометок «смех в зале». Он уже знал, что такое в описании выступлений канцлера появляется только тогда, когда этот самый смех фиксируется именно тем микрофоном, в который говорит оратор. То есть к описываемому процессу больше подходит слово «ржание». «Ну-ка», – заинтересовался лаборант, – «чем это там Георгий Андреевич веселит народ?» «Ага», – он отвечает репортеру труда. «Говорите, давление на суд, а вы можете одним словом охарактеризовать произошедшее?» «Могу, это недопустимо. Хоть слов получилось едва, я полностью к ним присоединяюсь. Готов подписаться под каждой буквой. И кто тут на кого давил? Вы на меня или я на вас?» «Так и с судьей. Никто на него не давил, просто его мнение совпало с имеющимся у императорского комиссариата. Кстати, в отличие от нас с вами, недословно, ибо судья зачитал текст с ошибками. Но вот то, что комиссариат выразил свое мнение столь коряво, не есть хорошо и будет сопровождено аргвыводами. А ближе к концу канцлер кратко подытожил и заданные ему вопросы, и свои ответы на них. «Господа», — сказал он, — «суть всех сегодняшних и многих других взаимных недопониманий в том, что все знают слова правительства, государства и монархия. Однако четкого и принятого всеми определения этих понятий нет, а едва ли не у каждого есть свое мнение, что это такое и как оно должно работать. Так вот, позвольте познакомить вас с точкой зрения его императорского величества и канцлера. Ее относительная ценность не в том, что она более правильная, а в том, что планомерно воплощается в жизнь. Итак, правительство – это всего лишь наемный управляющий при народе. Его задача – организовать жизнь по правилам, способствующим наилучшей жизни этого самого народа. Однако в истории не было ни одного случая, когда это удавалось сделать без государства, которое мы определим как аппарат принуждения, необходимый правительству для выполнения его функций. Так вот, всегда и во всем мире, включая и самые что ни на есть оголтелые демократии, правительство срастается с государством, образуя касту. Ее еще иногда называют правящей элитой. И тот, кто по идее должен быть наемным управляющим, становится господином. Одни ведут себя честно, то есть заявляют народу: как я сказал, так и будет. Веревка для несогласных всегда найдется. Другие создают специальные структуры, именуемые демократическими институтами, которые убеждают народ, что он, оказывается, заказывал правительству именно то, чем оно осчастливит его на следующей неделе. Не берусь судить, что хуже, продолжил канцлер после недолгой паузы. Но наша с его величеством работа заключается в попытке улучшить ситуацию с помощью третьей силы, то есть монархии. Это еще одна каста, но совсем маленькая и стоящая над первой, то есть правительством-государством. А ведь действительно, подумал лаборант, почему мне неприятно наличие прислуги в моем доме? Да потому что она, образно говоря, должна вести себя как правительство, то есть спросить у меня, как я себе представляю порядок и сколько буду за это платить, а потом поддерживать именно его. Но я боюсь, что прислуга поведет себя как государство, причем демократическое, то есть тихой сапой сделает все как ей удобнее, а денег выжмет столько, сколько посчитает нужным. Исходя из этого, прислуга от дяди Жоры куда предпочтительней. Если он прикажет ей не борзеть, а ведь так обязательно и будет, то она и поведет себя соответствующе, или окажется мгновенно замененной. Ага, дальше Найденов говорит как раз про это: необходимо обеспечить относительную открытость управляющей элиты, ибо сама она стремится к состоянию абсолютно замкнутой касты, и только стоящая над ней монархия способна поддерживать как приток свежих людей, так и вылет несвежих, то есть ротация происходит в обе стороны. И данный процесс является одним из примеров того, каким способом человек может покинуть элиту. Да, но ведь и без него ясно, что особым разнообразием эти способы не отличаются. Хотя нет, все тот же неугомонный репортер труда задает канцлеру именно этот вопрос. Вот к чему приводит отсутствие в вашей газете раздела светской хроники, усмехнулся канцлер. Может быть, кто-нибудь из представителей изданий, где она есть, расширит кругозор коллеги и расскажет, какое событие произошло 4 месяца назад. На просьбу Найденова откликнулся представитель ведомости и на память зачитал заметку о том, что великий князь Андрей Владимирович подал заявление о выходе из великих князей. Оно удовлетворено, князю Андрею Романову установлен пенсион 3000 рублей в год, вместо 200 тысяч, которые он получал за приставку «великий» перед своим титулом. В настоящий момент он со своей женой Матильдой, урожденной Кшесинской, проживает в Южной Франции. «Вот видите», — подытожил канцлер, — «ряды элиты можно покинуть и так». Однако инцидент с Путиловым продемонстрировал, что не все понимают. Данный путь годится для всех. Чиновник от 4-го класса и выше возвращается под сень Конституции, уйдя в отставку и подписав обязательство не принимать более никакого участия в политической жизни страны в течение 5 или 10 лет, в зависимости от ранга. Предприниматель, отдав то, что было нажито при помощи политики, и, естественно, подписав аналогичное обязательство, первый пункт Путиловым уже выполнен. Правда, не так чтобы совсем уж добровольно, но в соответствующих инстанциях было принято решение его зачесть. Алексею Ивановичу предложили подписать соответствующее заявление, но он впал в раздумья, и императорский комиссариат на них прореагировал, но, как многие уже заметили, несколько неуклюже. Однако теперь этим делом занимается государственный, и я надеюсь, что у него выйдет лучше. Впрочем, подписать обязательства еще не поздно, и тогда фигурант выйдет на свободу через полтора года, или даже раньше, если подаст императору просьбу о помиловании. Тут канцлер отпил воды из стакана и продолжил. Господа, позвольте под занавес нашей сегодняшней встречи обратиться к вам с просьбой, тем более что в моем затруднении в какой-то мере виноваты вы, то есть пресса. Суть в том, что месяц назад какой-то купец из Мариуполя подал на меня в суд. Я, честно говоря, пока еще не поинтересовался, чем именно нанес ему ущерб, который он оценил в 300 тысяч, но это знают в моем юридическом отделе, который предоставит адвокатов на процесс. Так вот, прочитав ваши материалы, обиженный вдруг почему-то решил отозвать свой иск. Это зря, ведь сам он к правящей элите не относится, а дело вовсе не является государственным. Я уже собрался было отправить к нему человека, чтобы тот разъяснил положение дел, но сейчас подумал, что подобное может быть неправильно понято. Не взять ли вам на себя эту миссию, опубликовав и прокомментировав то, что я вам сейчас сказал? Лаборант отложил газету. С Путиловым стало более или менее ясно, с эскизами корпуса установки оно и раньше так было, осталось подумать о ее названии и назначении, ибо в Российской империи существовал порядок, согласно которому всякое секретное изделие обязано было иметь легенду о своем предназначении и соответствующее ей наименование. Саша хмыкнул, припомнив, как тут называются радары, и ведь в некоторых документах они еще по инерции проходят как медицинское оборудование, хотя с войны минуло уже 3 года. Когда он спросил Найденова, как назвать проектируемую установку, тот развел руками. «Саша, ну неужели даже это должен решать канцлер? Вы автор, вы и думайте. Легенда обязана соответствовать ее параметрам и объяснять, почему данный проект курируется на самом верху». «Ага», – задумался лаборант, – «сами по себе вакуумные камеры, правда, куда меньших размеров, тут используются для приготовления сублимированных продуктов. А какой продукт может иметь горячее одобрение со стороны канцлера? Вот-вот, так и запишем. У нас же объем 3,5 куба, значит, это будет УСП-3500. Установка для производства сублимированного пива. Загружаешь в нее сырье, а на выходе процесса получаются маленькие коричневые гранулы. На литр воды 3 штуки и 100 граммов спирта, получаем темное крепкое. 2,50 граммов, светлое. Ну а 1 гранула вовсе без спирта даст безалкогольное пиво. Глава 15. В конце сентября мне позвонил отец Антоний. «Добрый день, Георгий Андреевич», – начал он, явно улыбаясь так, что это чувствовалось даже по телефону, – «спешу вас обрадовать. Ваш пессимизм снова оказался необоснованным, и господин Никонов имеет заметные успехи в постижении основ православия. Он просит вас позволить ему задержаться в монастыре еще на 2 недели сверх срока, да хоть на 2 месяца. Проявил я широту натуры. Надо же, за такой короткий срок пробудить что-то в душе потомственного комсомольского работника, это надо уметь. Причем перед пробуждением эту самую душу требовалось еще и найти. Задача нетривиальная, но для отца Антония не первая такого плана. Во времена моей далекой молодости, когда я служил в армии, меня удивляла организация политработы в войсках. Ладно, что в большинстве своем замполиты нудно и косноязычно бубнили что-то по бумажке, но ведь это делалось с утра, сразу после завтрака. Неужели их начальство ни разу не слышало поговорку «сытое брюхо к учению глухо» и не знало, что с утра у человека превалирует критическое восприятие, а ближе к вечеру оно меняет знак? Если вы сомневаетесь в этом, попробуйте, например, перед ужином написать какой-нибудь стих. Перед самым сном его перечитайте, скорее всего, вам покажется, что написано очень даже ничего. Кого-то даже посетит нескромная мысль, случаем, не поэт ли он, а потом утром гляньте на свое творение. Ставлю 10 против 1, что оно вам покажется беспомощным и корявым бредом. И единственное, чего вы найдете в этой истории положительного, что никому свои каракули не показали. Всю эту прикладную психологию прекрасно знали в монастыре, и поэтому душеспасительные беседы с послушниками там проводились вечером, после того как спасаемые души за день набегаются с кирпичами и бревнами, причем некоторые еще и по лесам строящейся колокольни. И поговорка про сытое брюхо тут не работала, ибо питание в монастыре было двухразовым чисто номинально. Обед, да, он представлял собой основательную трапезу. Но вот после ужина аппетит в лучшем случае оставался на прежнем уровне, однако чаще даже немного усиливался. А то, что падавшие от усталости послушники могли заснуть прямо на вечерней службе, ничего страшного, чай у нас не католицизм с протестантством, где прихожане сидят, как в театре. Наши послушники на удивление быстро постигали умение спать стоя, с открытыми глазами и периодически крестясь при этом. В таком состоянии внушение работало даже эффективней, чем если бы объекты были выспавшимися и отдохнувшими. «К нам как-нибудь залететь не собираетесь?» – поинтересовался отец Антоний в конце беседы. «Надо бы», – признал я, – «и, пожалуй, где-нибудь через недельку действительно наведаюсь, но неофициально, то есть никому про это говорить не надо и всяких парадных мероприятий готовить тоже. Я даже мундир надевать не стану. Действительно, давно пора навестить друга Барю, да и с Тринклером тоже не помешает пообщаться», – подумал я, кладя трубку. «А то что-то там у них с лопатками для турбин до сих пор не слава богу, может и замечу чего свежим взглядом. Опять же не помешает познакомиться с жемчужиной Бариной литературно-негритянской бригады, супружеской парой Плешиковых. Первые два романа про Джонни Смуглого муж накропал один, и получилось так себе. Зато потом он, узнав, что его труды никто в России издавать не собирается, а нужны они исключительно для американского рынка, предложил в качестве переводчика свою жену. По словам Бари, дама оказалась просто находкой. Мало того, что в ее переводе мужнины творения, хоть и оставались до нельзя примитивными, все же приобрели некоторый шарм, так она еще и взяла на себя обязанность по поддержанию на должном уровне вдохновения у творца, ибо в трезвом виде он писать вообще не мог, но зато приняв стопку, не мог остановиться, так что спустя 2-3 страницы писатель нажрался до выпадения в осадок. Теперь же под присмотром жены он уверенно выдавал по 12 машинописных страниц в день, и его половина утверждала, что эту цифру можно довести и до 15. Правда, в таком случае творца придется питать не Смирновкой, а Фишмановкой, в связи с чем заботливая супруга подала письменное заявление об увеличении расценок. В общем, суммарный тираж творческого дуэта Плешиковых, известных в Америке под скромным псевдонимом Том Кленси, уже подходил к миллиону, а бесстрашный борец за либеральные ценности Джон Сварти потихоньку становился если не национальным героем, то явным кандидатом на него. Итак, в самом начале октября я и оказался в воздухе, в сопровождении еще одной пчелки, взяв курс на Георгиевск. Вообще-то у меня были сомнения, а не поехать ли на поезде, потому как начало октября было по нашему календарю, а по европейскому октябрь уже перевалил за середину. Погода стояла мерзкая, и, хотя мои пчелки много чем отличались от стандартных, большого энтузиазма предстоящий перелет не вызывал. Но как раз в это время где-то в районе Пскова шел внеплановый ремонт путей, поезда еле тащились, и раньше чем через неделю улучшения ситуации не предвиделось. Так что я все-таки решил лететь, причем первым пилотом, как обычно на этом знакомом мне до последнего кустика маршруте. Однако техника есть техника, и где-то за вышним волочком температура правого движка бодро поползла вверх. В принципе пчелка, как и ее военная сестра Выхухоль, вполне могла лететь и на одном моторе, но зачем в мирное время устраивать подобный экстрим? Тем более что требовалось не просто лететь, а с набором высоты, потому как над Москвой облачный фронт поднимался на 6,5 километров. В результате разговора с диспетчером я принял решение садиться в Твери. Да, Москва лучше хотя бы тем, что там у меня есть дом, но до нее еще полчаса лета, да и больно уж гадостная там сейчас погода. Ничего, и в Твери мне вряд ли придется ночевать на вокзале, подумал я и уменьшил газ, опуская нос машины для захода на посадку. Пчелка нырнула в облака, а за спиной что-то забубнил в свою рацию старшей группы охраны. Вообще-то ничего внештатного в ситуации не было. Инструкции имелись для посадки на любом аэродроме по маршруту, а также на большинство подходящих площадок, так что я сосредоточился на пилотировании. Второй пилот сидел на связи с тверскими диспетчерами. «Прошли дальний привод», — сообщил он мне, — «нижняя кромка облачности 800 метров». «Ага, значит, совсем скоро мы увидим землю», — прикинул я, чуть подрабатывая штурвалом. И действительно, через минуту в разрывах облаков замелькали какие-то рощицы, потом река, и вскоре самолет вышел на посадочную прямую. В строгом соответствии с инструкциями наш прилет никакого ажиотажа не вызвал. У конца рулежной полосы нас ждал дежурный выпускающий, который проводил гостей в диспетчерскую. Там мне сказали, что машины от местного 6-го отдела будут минут через 5. Я обратил внимание, несмотря на мерзкую погоду, две пчелки явно готовятся к вылету, и получил ответ, что это рейсы в Колизиный Углич, где погодные условия чуть лучше здешних, а пилоты имеют первый класс и опыт полетов над Атлантикой. Тверь была одним из первых губернских центров, где мы начали организовывать местные пассажирские авиалинии, а потом приехали алафузовские сотрудники. Старший из них, ротмистр, доложил мне, что имеется готовый к выезду тепловоз, а вот с салон-вагоном, принадлежащим местному губернатору, придется обождать. Он будет подан примерно через 2 часа. Я хотел было спросить, неужели в Твери не нашлось простого вагона или даже теплушки, ехать-то тут всего 7 часов, но передумал. В конце концов, я ведь не говорил, что куда-то спешу, и вместо этого поинтересовался. К отправке в Гатчину у вас что-нибудь есть? Срочного, ничего, последовал вполне ожидаемый ответ, ибо важные сведения всегда отправлялись немедленно, а к текущей отправке в понедельник подготовлено 4 доноса на губернатора и бумага об открытии театра. Доносы ложные или дурацкие, и почему про театр надо писать именно мне? 2 и ложные, и дурацкие. 2 других совершенно правдивые и хорошо написанные, но они про супружескую неверность. 1 от мужа любовницы губернатора, другой от ее подруги. А про театр мы решили поставить вас в известность потому, что вместо актеров там кошки. У вас открылся театр кошек, удивился я. Не знаете, когда там представление? Все равно делать нечего, пока вагон не приехал. Начало дневного спектакля через 5 минут, это будет «Отелло», сообщил старший группы. Места для вас на всякий случай уже должны быть забронированы, но к началу мы точно не успеем. Тогда поехали, предложил я, залезая в «Руссо Балт Престиж». Насколько я помню, все равно в этой пьесе самое интересное в конце. Ну там у них не совсем Шекспир, усмехнулся ротмистр. То есть не английское, а какое-то местное «Отелло». Ничего страшного, если мне что-то будет непонятно, спрошу. Так что двигаемся обычным порядком, без спешки. Перед театром я полюбовался на афишу, извещающую, что тут идет пьеса В. Шекспира в художественной обработке МК. Наливайка «Отелло». Однако раздел в ролях отсутствовал. Мы подъехали как раз ко второму, заключительному акту, и сразу прошли на какой-то балкончик чуть сбоку от сцены, который тут назывался словом «ложа». А ничего так, думал я, смотря за развитием сюжета. Правда, Дездемона какая-то не очень, только и умеет, что лежать в пеньюаре на 3-спальной кровати и томно мурлыкать. Отелло смотрелся куда лучше, черный, как ночь, котяра в галстуке и красных трусах до колен, или как там у кошек называется следующий после таза сустав. Но все-таки чувствовалось, что актер он не драматический, а скорее оперный, пластика отменная, голосина как у пожарной сигнализации, а больше ничего и нет. Кассиа тут являлся эпизодическим персонажем, который время от времени выходил на сцену и мелом рисовал на небольшой школьной доске букву X, наверное, потому что был математиком, одержалось все действия на Яга. Увидев его в первый раз, я офигел. Из-за кулис на задних лапах вышел здоровенный манул. Они же вроде толком даже не приручаются, наверное, все-таки полукровка, но какой колоритный, однако. И как играет, может и не совсем как Смоктуновский Гамлета, но если и хуже, то очень ненамного. Когда он с таинственным выражением на своей брюзгливой морде зашипел что-то на ухо Отелло, того чуть не сдуло со сцены. Даже я удивился, как это у него получилось. Да, открытый баллон, пожалуй, зашипит не хуже, но ведь там 150 атмосфер, а от одного его негромкого мява у Дездемоны шерсть встала дыбом. Талант, определенно талант. В общем, после финала, в котором 2 белых кошечки внесли транспарант «Молилась ли ты на ночь, Дездемона», и потом Отелло, встав в красивую позу, орал на весь зал, изображая раскаяние, а его жена валялась лапками кверху, я пошел познакомиться с МК. Наливайка, соавтором Шекспира и владельцем этого театра. Михаил Карлович, увидев меня, растерялся совсем ненадолго, а потом мы с ним к взаимному удовольствию побеседовали. Когда я спросил его о дальнейших творческих планах Манула, собеседник смутился. «Мы тут с Тимофеем отрабатываем еще один образ, вот только понимаете, При желании в нем можно усмотреть некую политическую окраску, чего не хотелось бы. Разумеется, я заверил артиста, что не буду усматривать ничего подобного, и он быстро поставил на полу маленький низкий столик. Потом вышел, но минут через пять вернулся, пятясь задом и приговаривая: «Пожалуйте сюда, ваша светлость, пожалуйте». За ним вошел Манул Тимофей. Был он в расстегнутом черном кителе с молниями и дубовыми листьями в петлицах, на голове имел фуражку с высокой тульей, а на носу – зеркальные очки. Подойдя к столу, он сел за ним и положил лапы одну на другую, ну точно как я. Поднял на меня равнодушный взгляд и со скукой в голосе осведомился: «МРР НИУ, класс!» – восхитился я. «И где вы тут, Михаил Карлович, видите политику?» «Великолепное проникновение в образ, и все. Насчет гастролей в Питере не думали? Вот и замечательно, я обязательно еще раз схожу полюбоваться мастерской игрой вашей труппы. А Тимофей перед спектаклем может вот в этом своем образе объявить, что данное представление одобрено канцлером. Кстати, потом и насчет политики можно будет чего-нибудь придумать. Мало ли, в Думе там выступить или перед дипломатами, например, в качестве моего личного уполномоченного. И раскройте мне напоследок тайну, откуда у него зеркальные очки». Оказалось, что у владельца театра есть брат, работающий инженером в судоремонтных мастерских, и в основном он там занимается электросваркой, а в свободное время что-то изобретает. Сделал вот из резака прибор, которым можно напылять одни металлы на другие и на стекло. Он, кстати, финансово поддержал Михаила Карловича, когда тот только собирал свою труппу, а теперь, наоборот, театр дает неплохие сборы, а брату нужны деньги на доработку своего изобретения. Он что, хочет сделать все сам? Не то что хочет, но так получается. В мастерских такая установка не нужна. Я взял кошачьи очки и рассмотрел повнимательней. Да, качество напыления для атмосферной установки очень высокое, ничего не скажешь. Передайте ему, что на Георгиевском моторном заводе большая нужда в подобных специалистах, попросил я. Даже не спрашиваю, сколько он получает в своих мастерских, но в Георгиевске выйдет больше. Кроме того, там вообще положительно относятся к изобретателям, даже если те придумывают что-то в данный момент неживотрепещущее. Тут мне в голову пришла еще одна мысль, но давайте снова вернемся к вашему театру, озвучил ее я. Наверняка ведь у вас есть вполне определенные трудности, связанные с тем, что кошки не всегда играют в полную силу, а некоторые сценки вообще удаются раз-другой, и все. И не говорите, вздохнул собеседник, видели бы вы, какие находки иногда случаются на репетициях, но вот повторить их удается далеко не всегда. Я даже хотел купить киносъемочное оборудование, но больно уж оно дорогое. А зачем все делать самому? Чтобы снимать кино, существуют киностудии. В том же Георгиевске, например, она есть. Попробуйте для начала сделать киноверсию вашей трактовки Шекспира, деньги я вам выделю. Ну а потом можно будет замахнуться и на что-нибудь более эпохальное. Анну Каренину, например, снять. Или «Преступление и наказание». Вы сами прикиньте, какой из Тимофея получится замечательный Порфирий Петрович. Да у него любой Раскольников сознается через 15 секунд и без всяких мозгокрутных рассуждений. А этот, Пегий, кого он играл, я что-то не очень понял.